А когда немой из-под него вылез и взвалил на плечи, то оказалось, что кость у немца была в запястье фактически перекушена пожатием немого, как будто руку эту схватила каменная десница. А когда они дотащили пленного до регулярной армии, и онкоголик все подробно докладывал, незаметно отливая к себе в кружку пайковую водку из взводного котелка, то ему, конечно, не поверили, недоуменно поглядывая на невысокого немого, гражданского человека, который, скорчившись, спал на лежанке, наполовину заваленный патронными ящиками, упираясь спиной в железные ящики, а ногами в стенку сарая. А потом немой отчаянно потянулся и ногами высадил тяжелую доску в стене. И все поверили. А когда пленный свидетель с рукой в лубке все подтвердил, и разведка все подтвердила, атака полка все подтвердила, и оформляли приказ о наградах, то на онкоголика не оформляли. Потому что к тому времени онкоголик уже орал песни и, нарушая все уставы на вопрос о фамилии, безобразно отвечал «Прундукевич!» и всех оплевывал. Когда в эшелоне ехали, во время трёпа один ефрейтор рассказал. «Был мужчина по прозвищу Барин, и ему немцы говорят, чтобы он был с ними. Вы же пострадали от революции и советской власти, и вы наш по высокой крови рождения». А он им отвечает. «Вы мне не нравитесь, я немцев еще с той войны не люблю, и мы у себя сами разберемся. Минуточку, ага, теперь все». «А что все?» — спрашивают немцы. «Сейчас взорвемся». И уцелевший немец об этом рассказывает, и его бьет колотун за его уцелевшую жизнь и потерю смысла. И я спросил, как имя того барина? И он мне ответил, «Непрядвин». И я с изумлением записываю про существо живое, неведомое и независимое, под названием «человек». Потому что за честь и независимость нашей Родины идет война. Я независимый, Петр Алексеевич Зотов, и никому в пояс не кланялся, потому что я живой.